одна крестьянка подвела к нему пяток малышей. «Вот погляди на моих!» Тольятти разговаривал с ними так же, естественно, как со мной. В последующие годы я несколько раз беседовал с поэтой Саликатой. Часто встречался с Донини. В движении сторонников мира работал спокойным Негарвилле, человеком большой чистоты и душевной тонкости. Это были живые люди, и думали они не по схеме, говорили не по шпаргалке. Я рассказал о встрече с итальянскими товарищами. Мне хочется добавить, что и люди по своим мыслям, по складу бесконечно от меня далекие, разговаривали со мной дружелюбно, с итальянской непосредственностью. Вспоминаю, как принимал меня в старом палаццо Веккио мэр Флоренции, набожный католик Ля Пира. Мне сразу показалось, что мы давно знакомы. Он пригласил меня в Фьезоле, там в тратории я встретил сотрудников левой католической газеты. Они расспрашивали о жизни в Советском Союзе, рассказывали о тосканских крестьянах. Споры походили скорее на поиски себя вслух, чем на словесные поединки. Мне везло. После 1949 года я еще несколько раз побывал в Италии. То заседание Бюро Всемирного Совета Мира, то Ассамблея Общества Европейской Культуры, то приглашение выступить с докладами в различных городах, то встреча круглого стола. Правда, поездки были недолгими, и приходилось дни просиживать в накуренных залах, но всякий раз я что-либо для себя открывал и все острее чувствовал близость Италии. Побывал я снова и в милой мне Флоренции, и в Венеции, где на уличках кошки спокойно пожирают рыбные отбросы, зная, что их не потревожит треск мотора, и даже в чудесной Лукке, опоясанной древними крепостными стенами. Там что ни дом, то музей. А живут в музейных домах живые страстные современники. Впервые я увидел Италию полвека назад. Многое, конечно, с той поры изменилось. На севере выросли огромные заводы, построили современные рабочие поселки. А Туринский музей, кажется, не имеет равного себе во всей Европе и по освещению, и по развеске картин. Поднялся уровень жизни. Возросли тиражи книг, начали читать рабочие, даже крестьяне. Мир раздвинулся. Исчез былой провинциализм. По знакомству с советской литературой Италия опередила другие страны Запада. Переводит много, причем не случайно, а с отбором. По дорогам, где я когда-то шагал, встречая волов и осликов, несутся вереницы маленьких фиатов, мотоциклов. Но характер народа, который меня поразил и покорил, когда я был зеленым юношей, остался тем же. С некоторыми писателями я познакомился, с Витторини, Квазимодо, Павезе, Пазолини. Другие, как, например, Протолини или Кальвино, знакомы мне только по их книгам. Не знаю, на какое место нужно поставить современную итальянскую литературу, да и книга, которую я пишу, не требует отметок. Скажу одно. Эта литература человечна. Один кибернетик мне говорил, лет через 20-30 мыслящие машины будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми. Я вполне допускаю, что в недалеком будущем машины заменят не только халтурщиков, но и популяризаторов, эпигонов. Все же человеку придется исправлять проделанное самой совершенной машиной. Ведь то, что машине покажется ошибкой, может оказаться находкой, открытием, началом творчества. Не обидно, что только к концу моей жизни я увидел в миланской коллекции холсты замечательного художника Моранди. Это главным образом натюрморты, бутылки, скромных 3-4 неярких тона. При всей их философской глубине в них нет рассудочности, сухости. Они взывают к миру эмоций. Моранди не только не жил в Париже, он там, кажется, ни разу не был. Этим объясняется, что его холсты мало знают вне Италии.